Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы, хоть шаром покати, не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах, и на пустых усадебных дворах, даже непонятно. Да где же люди? И чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам? А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не смогу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наши общие с ним. Вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась его младенческая душа, желанием чудесным полна. И первые стихи, столь же, как и мои беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, мцири, тамань, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов? И увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами. Потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связаны, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова. Снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую Чинару у какого-то уж совсем сказочного черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения. И у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, меня, Батурина.